которую сами вымазали кровью козла, Иаков убедился, что хищный зверь съел Иосифа и не переставал горько оплакивать своего любимого сына. Прошло около 20 лет. В земле Ханаанской, где жил Иаков со своими сыновьями, свирепствовал голод. Сыновья Иакова отправились в Египет купить хлеба. При втором возвращении из Египта с покупками они рассказали отцу, что Иосиф жив и является главным начальником в Египте. Он же заведует продажей продовольствия. Иакову трудно было в это поверить. Но когда увидел присланные Иосифом подарки и колесницы, чтобы перевезти его в Египет, тогда ожил дух Иакова, отца их. Известие, подкрепленное доказательствами, что Иосиф жив и благоденствует, вывело Иакова из безжизненного состояния. Второй случай. В первом Паралипоменон 25:2-38 рассказывается, что человек по имени Навал оскорбил Давида, который оберегал его имущество от грабителей. Оскорбленный Давид с отрядом своих людей пошел к дому Навала, чтобы отомстить за оскорбление. Но жена Навала, предупрежденная одним из слуг, поспешила навстречу Давиду, поднесла ему дары и извинилась за грубиянство ее мужа, который в это время пьянствовал. На другой день проспавшемуся от выпивку мужу она рассказала об опасности, какая им угрожала. Это известие так перепугало Навала, что замерло в нем сердце его, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. В книге Андрея Седых «Земля обетованная» на странице 156 приводится случай из израильско-арабской войны в 1948 году. По стратегическим соображениям было решено сократить линию сопротивления и монастырь эвакуировать. Эвакуация была произведена столь поспешно, что не успели предупредить часового, стоявшего на крыше. И забытому солдату в голову не приходило, что остался единственным защитником монастыря. Когда к воротам приблизилась арабская моторизованная колонна, часовой бросил в нее с крыши молотовский коктейль. У него было всего 3 бутылки. Первая вообще не разорвалась, но вторая попала в цель, и машина загорелась. Встретив столь решительное сопротивление, арабская колонна отступила перед лицом численно превосходящего врага. Израиль воспользовались этим и немедленно снова оккупировали монастырь. Когда часовому на крыше сказали, что он в течение целого часа был единственным защитником крепости и обратил в бегство неприятельскую колонну, бедняга от неожиданности и страха потерял сознание. В жизни было и бывает много случаев, когда известие о каком-либо несчастье лишало сил, а то и убивало того, к кому относилось. На таком психологическом влиянии построены все угрозы и проклятия, какими люди пытаются расслабить или убить своих противников. Если человеческие слова имеют некоторую силу, то какой же силой должно обладать словом человека Божия, а тем более самого Бога? В Евангелии от Луки, в 7 главе, говорится о сотнике в Капернауме, любимый слуга которого был при смерти. Считая себя недостойным прийти к Иисусу, он попросил еврейских старейшин походатайствовать за него. Старейшины убедительно просили Иисуса пойти и исцелить слугу сотника. Иисус пошел. Но когда римлянин увидел идущих к нему старейшин, окружавших Иисуса, он послал навстречу своих друзей с просьбой: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи слово, и выздоровеет слуга мой». К этой просьбе добавил и пример из своей личной жизни: «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Римлянин, человек военный, знал силу слова и верил, что слово Иисуса, как посланника Божия, может все сделать. И римлянин не ошибся. Не успели посланные сотником друзья возвратиться в его дом, как слуга стал здоровым. Об этом римском сотнике Иисус сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Аминь».